Часть 11. Такие разные гости. После возвращения переделанной повозки Карл продолжал обживаться с новой соседкой. Точнее, Кларисса обживалась, а сам охотник часто гадал, что в этот раз девушка могла бы натворить. Нет, ведьмовские чудеса его почти не раздражали. Скорее наоборот, в нем проявились чувства, сродни отеческим. Ему было интересно наблюдать, как Кларисс познает свой унаследованный дар. Да, без ошибок не обходилось. То суп в кастрюле забулькает, словно лава в вулкане, то посуда разлетится на осколки, то пушок заползет в комнату и что-нибудь разворошит. К счастью, все недоразумения быстро исправлялись, и в доме снова становилось по-своему уютно. За половину недели Кларисс заглядывала в бабушкин домик 2 раза. Забрала часть своей одежды, некоторые любимые игрушки, уцелевшие предметы обихода и ведьмовской инвентарь. Даже ступка с пестиком для ритуалов и заклинаний использовались особые. Дела по дому Кларисс также выполняла с интересом. Здорово же, когда суп на печи сам себя поварёшка мешает, а огонь сам тухнет, когда нужно. Без недоразумений, конечно же, не обходилось, но, к счастью, сам дом пока что оставался цел. Даже пожар ни разу не случился. Мужчина, которому Карл недавно вернул починенную повозку, тоже сложа руки не сидел. Об увиденном в тот день он рассказал друзьям, а те — своим знакомым. Сплетни по деревням разносятся быстро, так что за ту же половину недели все жители Гримвуда узнали о молоденькой ведьмочке, поселившейся в охотничьем домике. Как раз незадолго до этого в деревне стали происходить странные вещи, и теперь в голове местных жителей сложился пазл, что во всем наверняка виновата та незнакомка. В надежде все выяснить, трое самых крепких, храбрых и молодых мужчин, вооружившись на всякий случай топорами, лопатами и вилами, направились к домику рыбака. Весьма не кстати, Карл как раз ненадолго отлучился, чтобы проверить силки и ловушки в округе, поэтому встречать неожиданных гостей пришлось Кларисс. Девушка как раз поливала у крыльца клумбы с недавно выращенными магией травами, когда незнакомцы подошли к калитке. «Эй! Пс!» Первый гость с волосами цвета пшеницы зазывающе помахал девушке рукой. «Красавица! Хоть сюды!» Кларисс с подозрением покосилась на лысого мужчину средних лет, вооруженного топором. Да и выглядела вся троица как-то недобро. Бабушка ее с детских лет учила быть осторожной с подобными гостями. «Вы к Карлу? Он в лес ушел, скоро вернется. Приходите позже». «А мы не к нему, мы к тебе, красавица», — отозвался второй. Вот теперь девушка заволновалась не на шутку. В ее голове сразу же возникли самые жуткие мысли о том, что трем вооруженным незнакомцам могло бы от нее понадобиться. В лучшем случае они вызнали о ее ведьмовском даре и пришли за помощью, а в худшем... Так Кларисс задумалась, что даже про лейку забыла. Пришла в себя она только когда почувствовала влагу под ногами. «Уф, перелила», — буркнула девушка, отставив лейку. «Ай, ладно, на улице жарко и так высохнет». Позади послышался скрип калитки. Вздрогнув, юная ведьмочка подскочила и с опаской посмотрела на незваных гостей. Они еще не вошли во двор, но определенно вознамерились это сделать. Чуткое девичье сердце запрыгало в груди от предчувствия беды. Карл ее как-то не особо напугал при встрече, ибо что может сделать человек с удочкой? А вот эта троица уже представляла в ее глазах серьезную опасность. Но так просто уступать обидчикам она не собиралась. Нырнув рукой в карман платья, Кларисс крепко вцепилась в свою палочку и прижалась к перилам. Только подойдите ближе, и я покажу вам все, что умею», — думала она. «Да не верещи ты, мы только поговорить». С пугающей улыбкой второй мужчина, вооруженный лопатой, шагнул через калитку, но в следующее мгновение всю троицу окликнул знакомый громкий голос. «И чего это вы тут забыли?» Кларис облегченно вздохнула, будто гора с ее плеч спала. Карл явился как раз вовремя. «Ну, чего молчите?» Хозяин дома недовольно посмотрел на троицу. Глядя на свисающие с плеч охотника тушки дичи и капканы в его руках, троица сразу затихла. На лице каждого возникла глупая, уродливая улыбка. «А мы тут в гости решили наведаться, поговорить кое о чем хотели». «Ага, с вилами, лопатой и топором?» Карл окинул всех недоверчивым взглядом. «Так мы прям с огорода», — попытался оправдаться самый младший, с вилами. «Да какая разница, откуда мы?» — возмутился гость с топором. «Мы пришли поговорить по одному важному делу». «И какому же? Судя по лицу моей соседки, вели вы себя недружелюбно». «Она сама перепугалась, мы тут при чем?» — пожал плечами парень с лопатой. «Тогда чего вам здесь надо?» — еще раз спросил Карл, теперь еще более громким голосом. Троица о чем-то пошепталась, и потом лысый мужик с топором все же взял слово. «Прослышали мы тут, что к тебе ведьма подселилась». «Неужели? И кто это вам сказал?» Хозяин дома недовольно скрестил на груди руки. «Так об этом вся деревня судачит», — усмехнулся молодой гость с лопатой, смахнув назад отросшие черные волосы. «В аккурат, как эта девчонка к тебе подселилась, в деревне ерунда нездоровая твориться стала. Семьи поголовно недосчитываются курей и кроликов, и все мы уверены, что их ведьма твоя ворует для своих жутких ритуалов». «Что вы! Я в жизни ни одной зверушки не обидела!» — воскликнула Кларис, вспомнив недавний случай с перепуганным зайцем, по крайней мере, по собственной воле. «И как вы тогда объясните пропажу? Некоторые местные рассказывают, как по ночам сверкающие яркие жуткие глаза видели. Еще в сторону вашего дома ведут подозрительные следы. Думаете, другой облик нас с толку собьет?» «Я тебя умоляю, она такого не умеет даже». Сначала Карл отмахнулся, а потом взгляд его упал на недавно выстроенную будку. Хотя... Спящая внутри будки зверюга издала клокочущий недовольный звук. «Пушок, твоей вреднющей жирной морды дело!» Под изумленные взгляды гостей малыш-пушок нехотя вылез из укрытия. «Ха-ха! Это что за мелкое уродище?» — не сдержался паренек с вилами. Зверюнге такие шутки не понравились. Загородив собой Кларис, пушок злобно оскалился и хищно заклокотал, приподнявшись при этом на когтистых лапах, словно встав на дыбы. «А я еще удивлялся, чего ты так мало ешь? За деликатесами, значит, по ночам охотился», — усмехнулся Карл. «Нам плевать, кто это из твоей шайки сделал», — выругался деревенский с топором. «Коль не можешь вернуть живыми тушками, возвращай деньгами. А не захочешь по добру, по здорову, силой все заберем». Карл в ответ на угрозу лишь рассмеялся. «Я ни при чем, если вы своих курей и прочую живность укрыть нормально не можете. Вы бы еще с волков каких-нибудь лесных спрашивали, честное слово. Твоя зверюга, вот отвечай. Я его к себе не подселял, он сам заселился», — развел руками охотник. «А выгонять его? Мне руки-ноги еще пока что нужны целыми. Но вы можете попробовать, если у вас жизнь лишняя». «Еще и угрожать вздумал. «Да я твоего проглота сейчас на вилы насажу!» Прицелившись, один из незваных гостей бросил инструмент в Пушка. Кларисс вскрикнула от волнения за питомца, но, к счастью, острое лезвие воткнулось с ним рядом. Почувствовав опасность, Пушок тотчас издал громкий рык, похожий на рев дракона, и ярко засветился. Прямо на глазах обидчиков зверюга начала расти в размерах и вскоре вымахала ростом выше человека. «Мать твою, это еще что такое?» Лишившийся вил паренек взволнованно сглотнул. «Это вы, ребятки, зря!» Карл подцокал и осуждающе покачал головой. «Лучше бегите теперь!» Встав на дыбы и издав гортанный крик, огромный пушок направился на охоту за обидчиками. Спасало мужчин лишь одно — при таких размерах зверюга оказалась жутко неповоротливой и догнать их не смогла. Сами мужики бежали при этом, лишь пятки сверкали. Кидаться в чудище другими инструментами они уже не пытались. Да и не было в этом особого смысла. Крупная чешуя, защищающая тело животного, по прочности сейчас была сравнима с драконьей. Какие-то вилы или лопаты с топорами просто не нанесли бы зверюге вреда. «Пушок, ты их только не ешь!» — окликнула питомца Кларисс. «А то нам же потом на похороны тратиться, да перед другими оправдываться». Примерно минуту из леса раздавались возгласы перепуганных мужчин, а потом из зарослей вышел довольный и маленький Пушок. Он никого не съел и не ранил, но пугать обидчиков своих хозяев ему понравилось. «Хороший Пушок, настоящий охотник!» Кларисс почесала зверюгу по загривку, а тот довольно заклокотал, выкатив язык от радости. «Днем тебе рыбки наловим!» «Да уж, наловим!» — усмехнулся Карл, почесав затылок. «Но ты это, Пушок, поменьше из деревни воруй, ладно? А то в следующий раз мы вилами и лопатами можем не отделаться». Теперь уже маленький зверёныш повертел из стороны в сторону мордой и проурчал что-то в знак согласия. «Ладно, сейчас тушки в подпол сложу и пойдем на рыбалку». Остаток дня ребят никто не беспокоил. Они вместе рыбачили у ближайшей реки и обсуждали визит незваных гостей. Карл для Кларисс сделал отдельную удочку, так что девушка также делала свой вклад в добычу. Без ведьмовских заклинаний и обрядов, разумеется, не обошлось. Кларисс зачаровала не только удилище, но и воду вокруг места поклевки немного посыпала заговоренной травой для лучшего улова. В книге «Почившие ведьмы» говорилось о рыбьем хвостике, растении, запах которого способен привлечь рыбу, если то измельчить в сухом виде. Немного семян нашлось в запасах среди руин разрушенного домика, чем Кларисс и решила воспользоваться. «Можешь же, когда захочешь», — похвалил девушку Карл. Улов получился богатый. По количеству выуженных рыбин юная ведьма едва не переплюнула его, но мужчина лишь радовался, иногда дружески подшучивая на тему ее способностей. Следующим утром Кларисс, проснувшись первой, застала во дворе одного из уже знакомых гостей. Лысый мужчина, еще вчера вооруженный топором, сейчас стоял у калитки в ожидании хозяев дома. Насторожившись, девушка осторожно прошагала до будки питомца и постучала по крыше. «Пушок, тут к тебе, кажется, снова гости пришли. Кое-кому вчера явно мало было». Издавая пугающий клокот, зверь сразу же выполз из укрытия и посмотрел на возможную жертву. На шум также вышел и хозяин дома. «Эй, не надо! Я с миром пришел в этот раз. И по делу!» Мужчина резко вспотел, будто груженные телеги только что поднимал. Пушок тем временем, постепенно увеличиваясь, потихоньку подкрадывался к своей новой игрушке. «Тогда чего ты здесь забыл?» — выкрикнул Карл. «Я уже говорил, что за вашу пропавшую живность платить не буду». «Я к ведьме с просьбой пришел. Бог с ними уже, с этими курями и кроликами. Только отгони чудище свое». Когда зверёныш чуть ли не навис с раскрытой пастью над гостем, Кларис все же отозвалась. «Молодец, Пушок, хороший мальчик. А теперь пусти гостя. Посмотрим, что он нам скажет». Пугающе фыркнув на незнакомца, питомец отполз назад и уменьшился в размерах, а потом взобрался к хозяйке на руки. «И чего вы от меня хотели?» — спросила Кларис. Взволнованно сглотнув, мужчина с разрешения хозяина дома вошел через калитку. «Раз вы ведьма, то наверняка всякие зелья готовить умеете, верно?» Кларис едва заметно поморщилась. К тренировкам с зельями она приступила совсем недавно и даже не думала о том, чтобы продавать свои творения людям. «Умею, но...» «Приготовьте мне зелье, чтобы волосы снова выросли, а то надоело лысым ходить, как коленка. Совсем молод я еще, да только в глазах всех из-за лысины стариком кажусь». Карл подошел и похлопал гостя по плечу. «Дружище, наш Пушок появился на свет как раз благодаря Кларис». «Во-во», — попыталась отмахнуться Кларис, — «я не могу обещать, что волосы потом не вырастут там, где не надо». «Да перестаньте. Чтоб создать такое чудище, надо иметь талантище. Уверен, и зелье вы сделаете не хуже». Незнакомец вложил в руку ведьмы несколько монет. «Этого хватит?» Ведьма и рыбак переглянулись. Уплаченной суммы хватило бы с лихвой на любое зелье, но браться за заказ Кларис как-то не особо хотелось. Одно дело самой для души зелье варганить, а другое — для кого-то. «Хватит, но...» «Тогда по рукам», — перебил ее гость. «Ладно, но потом не жалуйся, что тебя не предупреждали», — напомнил ему Карл. «Не буду. До завтра успеете». Девушка молчаливо кивнула и направилась к ведьмовскому уголку. У себя в доме рыбак обустроил отдельный большой стол, за которым его соседка при желании могла работать по своим ведьмовским делам. Травы измельчать, книгу бабушкину читать или же просто использовать его как второй кухонный. За ним Кларис провела весь день, детально изучая рецепт и смешивая зелье. Проходя как-то мимо, Карл невольно удивился, увидев в небольшом котелке бурлящую, вонючую зеленую жижу. «Зачем ты вскипятила воду из болота?» — усмехнулся Карл. «Значит, мне не показалось», — поморщилась Кларис, принюхавшись. «Ну его, может, покупатели этого?» «Думаешь, он станет вторым Пушком?» «А что, было бы неплохо», — мечтательно произнесла девушка. «Сразу два зверя охраняло бы дом». «Тогда понадобится кормить на одну зубастую пасть больше», — помотал головой охотник. «Не, пусть он хоть человеком останется». Следующим утром Клариса вручила гостю готовое зелье. Тот сразу же опустошил всю склянку с залпом, не задумываясь. Поначалу все шло неплохо. На голове мужчины прямо на глазах стали расти молодые русые волоски. Пожав руки Карлу и его соседке, мужчина на радостях побежал скорее домой. Те уже облегченно вздохнули, но радость их была недолгой. Не успев скрыться в зарослях, гость прибежал обратно, ругаясь и хватаясь за живот. «Что ты со мной наделала, ведьма?» «А я говорила, что не слишком хорошо с даром освоилась», — парировала Кларис. «Зато волосы вас сейчас волнуют в последнюю очередь. Здорово же!» «Да ты!» Поняв, что пахнет жареным, Кларис окликнула питомца. «Пушок!» «Ай, тфу на тебя! Еще раз выргавшись, бедолага, еще сильнее схватившись за живот, просеменил к будке отхожего места, из которой еще какое-то время раздавались облегченные стоны и ругань. Очистив кишечник, мужчина без сил поковылял домой. Карл наблюдал за гостем не то с сочувствием, не то с усмешкой. «Здорово ты ему организм прочистила. Говорят, подобная ерунда даже полезна. Сварганишь мне что-нибудь эдакое, только не такое ядреное». «Но я вас за язык не тянула». После случившегося тот любитель волосатой шевелюры более не возвращался. Но утром на пороге Карл встретил незнакомую черноволосую женщину. «Вам тоже захотелось обратиться к помощи ведьмы?» — задумался охотник. «Нет, я пришла поговорить с Кларисс. Имя мое — Элара». Юная ведьма еще крепко спала после усердной работы над зельем, когда Карл ее окликнул. «Кларисс, тут к тебе гостья пожаловала. С черными волосами такая. Элара, говорит». «Да ну ее гостью эту черноволосую. Скажите ей, пусть потом приходит», — промямлила сквозь сон девушка. «Элара, подумаешь». Сон в это мгновение как рукой сняла. И Кларисс подскочила на месте. «Элара! Блин, я сейчас!» Размахивая палочкой, юная ведьма спешно привела в порядок комнату и пригласила гостью войти. Осторожно оглядевшись, женщина вошла и присела на мягкий диван. «Я — верховная ведьма Ковина Солнца, в который Кларисс очень хотела вступить», — объяснила Элара и перевела взгляд на юную ведьму. «Пришла пора нам с тобой поговорить, Кларисс». «Я исполнила желание Карла и все это время помогала ему», — попыталась выслужиться девушка. «Да, я видела. Ты сотворила для него удивительную рыбину, которая стала еще и надежным охранником дома. Даже другому человеку помогла исполнить его давнее желание и избавила его от лысины». Голос женщины звучал серьезно, но прослеживалась в нем усмешка. «Карл, примите мои искренние сожаления за такую непутевую ученицу». «О чем вы? С ней, наоборот, веселее жить стало», — вступился за девушку охотник. «Вот что бы я делал, не встреться мы тогда. Сидел бы у реки, да из фляжки пойло попивал. А так у меня что ни день, то приключение». Кларисс чуть ли не засияла от радости. Она совсем не ожидала, что после всего случившегося Карл захочет вступиться за нее. «Вот видите, он доволен. Теперь вы примете меня в ковен». Лара равнодушно пожала плечами. «Пока что я не могу этого сделать, ибо у тебя слишком мало опыта. Но я вижу, что ты учишься, поэтому не удивлюсь, если вскоре мне доведется еще раз прийти и обговорить с тобой вступление». Кларисс понурилась и грустно вздохнула. Она догадывалась, что Элара не примет ее, но в глубине души надеялась, что все случится иначе. «Фу, нашла из-за чего горевать», — Карл похлопал свою соседку по плечу. «Да тебе впору свой собственный этот... ковен собирать, а не кому-то вступать». Добрые слова рыбака отозвались в сердце юной ведьмы яркой улыбкой. «А ведь и правда, как сама научусь, так других к себе позову». Элара не стала как-либо возражать, просто поклонилась и покинула дом. Удаляясь от дворика рыбака, она краем глаза, поглядывая за непутевой ученицей, прошептала слова напутствия. «Терпение твоему соседу, Кларисс. Терпение». Вдохновленная предложением Карла, Кларисс стала пританцовывать по двору, болтая в руках пушка, словно партнера по танцам. Ты слышал, Пушок, как получше научусь чарам, так свой собственный ковен соберу!» Зверюга ей не ответила, лишь продолжала задорно клокотать в объятиях хозяйки. Карл стоял на крыльце и улыбался, наблюдая за весельем гостьи. Привык он к ней за это время, так что грех было бы не попытаться помочь. Может, юная и непутевая ведьма не исполнила в тот день его желание, зато она дала ему нечто большее. Он смог взглянуть на жизнь совсем иначе. Чем же еще его удивит Кларисс? Карлу, разумеется, оставалось лишь догадываться. Но он точно знал, что отныне жизнь его, прежней и скучной, уже не будет.